хищных собак, вроде твоего Друпи, вышло так, что у них особенный талант принимать человеческий облик. И правление династии Клаков — веское тому подтверждение. А некоторые скархлы превращаются в людей ненадолго. И люди из них получаются наивные и беспомощные, как дети. Думаю, одного из таких ты встретил в Ландаланском лесу. Вообще забавно, что ты так удивляешься столь обычным в сущности вещам. Скархлы всегда очень охотно вступали в браки с людьми. Для них это было, можно сказать, делом чести. Поэтому чуть ли не половина нынешнего населения Соединенного Королевства — их потомки. Да зачем далеко ходить? Сэр Джуффин Халли. «Наш шеф-вурдалак?» — ахнул я. «Ну да, с другой стороны, кто, если не он?» «Нет, не вурдалак». Педантично поправил меня Шурф. «Среди предков сэра Джуффина, несомненно, были скархлы, но не собаки, а лисицы. Он ведь из Китари, а большинство жителей графства Шимара — потомки этих самых людей-лисиц, испокон века живших в тамошних горах. Что ты хочешь, если сами принцы Шимара — почти чистые скархлы? Человеческой крови в них вообще нет, разве что чуть-чуть эльфийской». «Так», — вздохнул я, — «докладываю с орбиты. 60 секунд, полет нормальный. Сэр Джуффин Халли действительно старый лис, и никакая это не шутка». «Ну, положим, лис-то он лис. Но хорошо, если наполовину». «А что ты говорил сначала?» — нахмурился Шурф. «С какой такой орбиты? Почему полет? Мы же едем». «Мы-то едем», — усмехнулся я. «И моя крыша тоже». «Не обращай внимания, дружище, просто слишком много свежих впечатлений. И как могло быть, что я до сих пор ничего не знал? Что это, тайна?» «Наоборот, что касается тайн, ты их уже давно знаешь гораздо больше, чем я сам. А все, что я тебе рассказываю, вещи настолько общеизвестные, что о них попросту никто никогда не говорит. Чего тут обсуждать? Ты же никогда не приходил ко мне с расспросами, почему у одних людей волосы рыжие, у других темные, а у некоторых и вовсе нет никаких волос». «Да, пожалуй», — кивнул я. «Ладно, а какие еще бывают эти...» «Скархлы?» «Нет, со скархлами мы, будем считать, разобрались. А какие еще бывают креи?» «Ну, например, эхлы, то есть великаны». «Настоящие великаны?» — поразился я. «Но их-то я точно не видел». «Да, в Ехо и других городах Соединенного Королевства эхлы не живут. Опасаются помешать маленьким худосочным людям, по их собственному выражению. Остается только сожалеть об их деликатности, поскольку эхлы от природы наделены очень мягким, покладистым характером, добротой и любовью к прекрасному. Из них получились бы славные соседи. Кстати, не такие уж они огромные. Обычно рост эхлов составляет от 2,5 до 3,5 метров. Правда, я слышал, что где-то в горах живут старые эхлы, по-настоящему высокие, 6 метров. Но сам я их никогда не видел. Эхлы довольно редко вступали в браки с людьми или эльфами. Думаю, ты сам понимаешь, почему». «Догадываюсь», — улыбнулся я. «Если ты когда-нибудь захочешь увидеть настоящее чудо, рекомендую тебе совершить путешествие в страну Умпон, что на Чирухте. Ее основали эхлы, по каким-то причинам покинувшие Ханхону еще во времена древней династии». Глубокие складки на лице моего друга на миг разгладились, оно стало юным и почти мечтательным. «В свое время я там побывал, а когда вернулся, дал денег нескольким талантливым столичным поэтам, чтобы они тоже отправились в Умпон. Мне показалось, что они непременно должны увидеть тамошние сады. И знаешь, двое так и не вернулись. Ничего удивительного. Эхлы любят поэтов». «Да ты меценат, дружище!» — изумился я. «Нет, что ты. Я не люблю раздавать деньги налево и направо. Но в тот раз я должен был как-то отблагодарить судьбу за неописуемое чувство покоя, охватившее меня во время одной из прогулок по садам Умпона. Единственное разумное решение, которое пришло мне в голову, я должен подарить другим людям возможность испытать то же самое. В отличие от меня, эти талантливые господа не могли позволить себе столь разорительную поездку. А я был совершенно уверен, что она пойдет им на пользу». «Так что, выходит, теперь все эхлы живут в этом блаженном Умпоне?» — спросил я. «Нет, далеко не все. Часть эхлов живет в горах Ханхоны. Все больше одиночки, которые предпочитают селиться небольшими хуторами. А остальные эхлы осели в княжестве Кебла, где правители — крёггелы». «Так, теперь еще и крёггелы какие-то появились. «Крёгилы — это просто гномы», — объяснил он. «Я видел одного», — улыбнулся я, — «в Гугланде. Собственно говоря, он вывел нас с Меломорья из болота и всю дорогу нас бронил. Такой сердитый малыш». «Думаю, это был равнинный крёгил. Говорят, все равнинные гномы язвительны, сварливы и неуживчивы. Они весьма умело прячутся от людей и от своих собственных сородичей креев. Так что их мало кто видел, особенно в последнее время. А вот княжеством Кебла правят горные гномы. У них весьма общительный и дружелюбный характер. А их города, предназначенные для совместной комфортной жизни эхлов и крёгилов, самое причудливое зрелище, какое только можно вообразить». «Да уж, могу себе представить. Кстати, готов спорить, что в княжестве Кебла смешанные браки совершенно невозможны, как бы замечательно эти ребята друг с другом не уживались». «Да, пожалуй», — согласился Шурф. «Но порой случаются исключения. Боюсь, сейчас тебе снова предстоит как следует удивиться». «Не сомневаюсь», — вздохнул я. «Если уж ты твердо намерен меня удивить, ну выкладывай, что там у тебя? Романтическая история о трагической любви Эхла и Крёгила?» «Нет, что ты». Он укоризненно покачал головой. «Это было бы слишком, знаешь ли. Но вот наш сэр Мелифара является потомком и великанов, и гномов одновременно. Хотя человеческой крови у него куда больше. Бабушка его матери была из низкорослых эхлов, немного выше 2 метров. Случилось так, что она вышла замуж за человека, который любил высоких женщин. Да и сам был, мягко говоря, не малыш. А вот дед его отца, сэра Манги, был из равнинных крёгилов. Говорят, он жил на болоте и иногда навещал одинокую лесничиху, прабабку сэра Мелифара». «Вот это новость! Всегда подозревал, что наш сэр Мелифара — чудо из чудес. Смешать великанов с гномиками, чтобы получить такой потрясающий результат. Да уж, дело того стоило». «Надо отдать должное сэру Мелифара. Он унаследовал и добродушие эхлов, и язвительность равнинных крёгилов», — заметил Шурф. «Именно поэтому он часто бывает совершенно невыносим, но на него невозможно подолгу сердиться, даже когда он перевирает мою фамилию». «Фамилия — это еще пустяки», — ухмыльнулся я. «Поверь мне, этот злодей способен на вещи и похуже». «Ну уж не знаю, что может быть хуже», — буркнул Шурф. «Дело вкуса», — примирительно сказал я. «Рассказывай дальше, ладно? Какие еще бывают креи? Или это все?» «Ну почему все? Я еще не упомянул фафов. Фафы выглядят в точности как люди, в тех случаях, когда они хоть как-то выглядят». «Не понял». «А тут и понимать нечего. Фафы — это невидимые люди. Они отличаются удивительным свойством то и дело исчезать или просто сливаться с окружающим миром. В комнате их нередко принимают за предмет обстановки. В лесу за дерево, а в пустом пространстве их вообще не видно. Им необходимо прилагать определенные усилия, чтобы оставаться видимыми и выглядеть как люди. Кстати, фафы очень легко обучаются очевидной магии. Она дается им куда легче, чем людям и эльфам. Общеизвестно, что основатель Соединенного Королевства Халла Махун Мохнатый был чистокровным фафом. Собственно говоря, Мохнатым его прозвали из-за шубы, с которой Халла Махун не расставался даже летом, заботясь о том, чтобы его всегда было видно». «Ну дела», — уважительно сказал я. «Выходят, предки леди Меломори были невидимками». «Совершенно верно», — согласился Шурф. «Но это ничего не значит. С тех пор фафы так перемешались с людьми и эльфами, что их потомкам приходится годами изучать магию, чтобы снова научиться искусству исчезать. Теперь, пожалуй, я должен упомянуть хлихелов, которые тоже похожи на людей, но обладают способностью подолгу жить под водой. В пригороде Еха до сих пор живет несколько семейств хлихелов, и все они имеют по 2 дома. На суше и на дне Хурона. Городские власти отвели им под строительство специальный участок реки, там, где не ходят суда. Хлихелы — удивительные существа. Странностей и причуд у них побольше, чем у иных эльфов. Взять хотя бы Кибу Кимара и его поэзию. Специалисты говорят, что он гений. Любители поэзии сплетничают, будто Киба использует запретную магию, чтобы приворожить своих читателей. А на самом деле он просто продолжает полузабытые традиции своих предков, о которых мы почти ничего не знаем. Ага,